Святыни и жемчуг. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас, сказал Господь Иисус. Матфея, 7 глава, 6 стих. Это предупреждение надлежит рассматривать как притчу, потому что в действительности ни один набожный еврей не решился бы кормить псов жертвенным мясом, и ни один человек, понимающий ценность жемчуга, не вздумал бы бросать его перед свиньями. Рассмотрим это предупреждение как одну из притчей Господних. Святынями назывались разные жертвы, какие приносились в Скинии, а потом в Иерусалимском храме. К святыням принадлежали мясо овна вручения, которого приносили в жертву при посвящении священника, остатки приношения хлебного, мясо жертвы за грех, мясо жертвы повинности, хлебы предложения, десятины. Некоторые из этих святынь священники должны были съедать только в храме на святейшем месте, а остальные шли в пищу семьи священника. Если же дочь священника выходила замуж за постороннего, то есть не за священника или левита, она лишалась права есть святыни, когда приходила в гости к своим родителям. Псом называется домашнее животное, которое с незапамятных времен является другом человека и сторожем его стад и имущества. Но как животное плотоядное, принадлежащее к тому же семейству хищных, что и волки, лисицы и шакалы, считалось нечистым. Давать святыню псу, то есть давать ему мясо и хлеб, принесенные из храма, означало не только безразличие или пренебрежение, а сознательное нарушение заповеди Господней. Псами, то есть нечистыми животными, в Библии названы блудники, которые торговали своим телом подобно блудницам. В Новом Завете такие выродки названы малакией. Пророк Исаия назвал псами пастырей бессмысленных, которые были ленивы, корыстолюбивы и скоры на выпивки. Апостол Павел назвал псами злых делателей, которые вносили споры и разделения в Церковь Христову. Оказывать благоволение к таким людям будет равнозначным давать святыню псам. Апостол Павел написал: «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Римлянам 12 глава, 18 стих. Но когда дело касалось спасения душ человеческих, когда возникал спор, обязаны ли обращающиеся из язычников соблюдать закон Моисеев, апостол не боялся вступать с иудействующими в спор и даже отправиться в Иерусалим к остальным апостолам для разбора этого дела. И позже, вспоминая об этом случае, написал: «А вкравшимся лжебратьям мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Апостол Иоанн написал: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Но когда этот же апостол остерегал перед лжеучителями, то просил: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Не давайте святыни псам, которые недостойны ими питаться». Жемчуг – это отложение перламутрового вещества в раковинах некоторых видов морских и речных моллюсков вокруг попавшего в раковину раздражителя – песчинки, обломка раковины и тому подобное. Жемчужины бывают величиною от булавочной головки до грецкого ореха. По форме – круглые, грушевидные, овальные и тому подобное. А по цвету – молочно-белые, желтые, красноватые, голубые, коричневые, зеленые и даже черные. От глубокой древности до нашего времени жемчужины употребляются для разных украшений и принадлежат к драгоценностям. Дороже жемчуга Священное Писание ставит премудрость и добродетельную жену. В духовном смысле Жемчужинами можем считать Божьи откровения нашему сердцу, плоды Духа, тайны строительства Церкви, глубокий смысл пророчества и так далее. Свинья, нежвачное, всеядное, млекопитающее животное отряда парнокопытных. По закону считалось животным нечистым, мясо которого запрещалось употреблять в пищу. Кроме домашних, сохранились и дикие свиньи в Европе, Азии, Африке и Америке. Апостол Петр сравнивает с этим животным тех людей, которые полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. 2 Петра, 2 глава, 13, 14 и 22 стихи. Говорить таким людям о духовных переживаниях, о сладости общения с Богом во время молитвы, о радости в служении Богу и ближним, об уверенности в спасении и прощении грехов, будет равнозначным бросанию жемчуга вашего, то есть того, что для вас драгоценно, перед свиньями. Это хуже и опаснее, чем давать святыни псам, которые съедят ее, и на этом все кончится. Здесь же имеются две опасности, перед которыми Христос предупреждает, а именно. Первая. Чтобы они не попрали его своими ногами. Что для нас драгоценность, то для свиньи несъедобный твердый предмет. Сознательное крещение по вере и участие в вечере Господней для истинных христиан – драгоценность. А для необращенных и невозрожденных – непотребные обряды. Всемирно известный писатель Лев Николаевич Толстой не удержался от того, чтобы в своих произведениях не высмеять эти постановления Господни. Крещение он назвал купанием, а участие в вечере Господней – поеданием Бога. Не удивляйтесь, что сплошь и рядом многие попирают ногами своими то, что для вас является драгоценностью. Не делайтесь причиной их грешных поступков. Не бросайте перед ними ваших жемчужин, потому что имеется еще и другая опасность, а именно. Чтобы, обратившись, не растерзали вас. Ваши жемчужины могут показаться им несъедобными, твердым предметом, чем-то вроде обмана, это может привести их в ярость, и они могут накинуться на вас и растерзать вас. Свиньи не понимают, что предметы могут иметь какую-то эстетическую ценность. Пророков и провидцев слишком практичный мир не только не принимал, но и изгонял и даже убивал. С одной стороны, мы не должны бояться и стыдиться исповедовать нашу веру в Бога и Христа там, где от нас этого ожидают или требуют. С другой же стороны, мы обязаны избегать споров и вражды, помня завещание апостола. Рабу же Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? 2 Тимофею, 2 глава, 24-25 стихи. Апостол Павел считал себя обязанным в первую очередь о пришествии Мессии возвестить евреям. И с этой целью он шел в еврейскую синагогу. Когда же его там не принимали, а иногда противились и злословили, он спокойно говорил им: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». И апостол шел проповедовать там, где его принимали. Да поможет нам Господь уразуметь эту истину и исполнять Его святую волю в обращении и общении с разными людьми. Аминь.